Глава 19. Я смотрела во все глаза и не могла поверить увиденному. Ну да, крошечный коляшка болтался над прилавком и беспомощно двигал ручками-ножками. Мамочки, разве такое возможно? Как он мог так уменьшиться? Тапочки называли его вором. Может, украл у нас что-то эдакое, да и превратился? Только никаких уменьшающих размер зелий у меня в ассортименте точно нет. Уж свой товар я прекрасно знаю. Объяснение оказалось куда проще и очевиднее. «Вот что бывает, если зайти за прилавок без тапочек», — объявил инспектор. «Ох!» — я прикрыла рот рукой. «Без тапочек за прилавком нельзя. Эту истину я уяснила в первый же день и как-то не особенно стремилась выяснить, что будет, если это правило нарушить. И вот теперь с ужасом вспоминала, как в один из самых первых дней в этой лавке едва не упала со стула и не оказалась на полу босиком. И как инспектор бросился ко мне с такой скоростью, будто я лечу в яму с крокодилами, подхватил на руки, а затем отчитал и обул. Воображение в красках нарисовало, как я сплющиваюсь, превращаюсь в забаву для кота, и зверюга гоняет меня лапой по всей лавке. Я запоздало ужаснулась, повернулась к инспектору. «Так, получается, вы меня тогда от этого спасли? Со мной бы тоже такое случилось?» Инспектор покачал головой. «Вовсе не обязательно». Я уже хотела с облегчением выдохнуть, но тут инспектор добавил. «Могло быть гораздо хуже. Он еще легко отделался, всего-то потерял в росте. Видимо, лавка решила его пожалеть почему-то». «Пожалеть? Вот это да. Если это называется пожалеть, то что же она сделает, не жалеючи?» Впрочем, желания уточнять детали у меня не было. Как говорится, меньше знаешь, крепче спишь. Между тем коляшка перестал молотить руками-ногами по воздуху. Наоборот, притих и внимательно слушал, не пропуская из нашего разговора ни слова. Когда инспектор замолчал, он осторожно уточнил. «А можно ли меня как-то расколдовать, пожалуйста?» А потом жалобно всхлипнул. Ничего похожего на сочувствие я не ощутила. Во-первых, я была очень-очень зла на коляшку, еще с тех пор, когда он дурил нам голову всякими чудищами, и заставил выменять дорогущие магические товары на никому не нужные свечки и прочую ерунду. И колокольчик. Я вспомнила, как обзванивала лавку якобы защитным колокольчиком, и щеки мгновенно стали пунцовыми. От стыда и от злости сразу. И это были далеко не все претензии к торговцу-аферисту. Он ведь еще и репутацию магическим товаром испортил. Мошенник. Из-за его свечек, от которых нет никакой пользы, люди и к нашим товарам относятся с недоверием. И как тут наторгуешь, чтобы домой вернуться? И ко всем своим прочим прегрешениям этот негодяй еще и посреди бела дня грабить нас полез. Но разве не заслужил он того, что получил? Нет, конечно, я бы не стала оставлять его таким мелким навсегда. Все-таки я не настолько злая ведьма. Но и отпускать его слишком легко я тоже не собиралась. Поэтому сделала вид, будто не слышу его жалобный писк, и демонстративно повернулась к инспектору. «А зачем нам вообще варьё всякое расколдовывать? Он вообще-то грабить нас пришел. Я считаю, лавки виднее. Пусть таким остается. Коту опять же будет с чем играть, а то совсем уже заскучал бедняга». «Нет, нет!» — немедленно запротестовал коляшка, отчаянно замахав руками и ногами, отчего аж перекувырнулся и тем самым невольно вновь привлек внимание кота. «Я не грабить. Я вообще исключительно с положительными целями». «С какими это положительными целями?» — возмущенно вклинилась левая тапочка. «Ты же в лавку залез и по полкам шарить начал». «Грабитель он и есть», — поддержала ее правая. «А еще врун каких мало». «Вот это точно. Что-что, а врет этот негодяй не краснее. Одно ребро дракона чего стоило». «Да нет же!» — отчаянно запротестовал коляшка. «Просто скоро от вашей лавки камня на камне не останется. Из нее магическую силу вытянут, а что останется, испепелят и по ветру развеет. Я хотел успеть хоть что-то ценное спасти, пока этого не случилось». На мгновение воцарилась тишина. Тапочки рассеянно замолчали, даже кот притих, отказавшись от очередного прыжка. Мы с инспектором переглянулись, мягко говоря, опешив от таких новостей. «Он ведь просто врет, да?» Я смотрела на графа с робкой надеждой. Вот сейчас он скажет, что за чушь, никто не в состоянии вытянуть магическую силу из лавки, а если вдруг попробует, очень об этом пожалеет. Но инспектор молчал и хмуро буравил взглядом мини-коляшку. Я тоже недобро уставилась на него. «Эй, ну-ка рассказывай, кто там что собирается вытянуть? Да еще испепелить и развеять». Но коляшка насупился и буркнул. «Никто. Пошутил я. Юмор такой». «Ясно. Значит, случайно проболтался, пытаясь себя выгородить. А теперь понял, что прокололся, и будет молчать. Только вот нам необходимо, чтобы он заговорил». Инспектор решительно прошел вперед, схватил Коляшу за шкирку и, слегка тряхнув для острастки, поставил на прилавок. Кот с разочарованным мявком скрылся в направлении моей комнаты. «Ну-ка, рассказывай», — строго потребовал инспектор. «С какой-то стати лавку должны уничтожить? И кто?» Вроде бы инспектор говорил совершенно спокойно, даже буднично, но что-то в его тоне было такое, что даже мне захотелось немедленно признаться во всех грехах, совершенных или только задуманных. Коляшка же как стоял, так и плюхнулся на подкосившихся ножках на пятую точку. «Пошутил! Вот, клянусь, пошутил!» — бормотал он. «Ого! И кто ж ты такой грозный собирается нас уничтожить, что этого кого-то Коляшка боится, а инспектора нет?» У меня по спине пробежал нервный холодок. «Ну хорошо». Инспектор отступил как-то уж слишком легко. «Не хочешь — не говори. Скоро сами все увидим. Когда тот, кто собирается нас изничтожить, сюда явится». «Что? Да он издевается. Когда кто-то там явится, поздно будет. Сейчас надо все выяснить. Сейчас!» Я уже собиралась высказать инспектору все, что об этом думаю, как он наклонился к Коляшке и тихо проговорил. «Только вот что. Когда он явится, ты ведь тоже здесь будешь. И если лавку испепелят, мы-то, может, и успеем убежать. Кот вон заранее исчез, только его и видели. А вот ты на своих маленьких ножках...» Инспектор окинул Коляшку оценивающим взглядом. «Вряд ли». Наверное, не стоило недооценивать способности инспектора в области ведения допросов. «Ладно, так и быть», — буркнул Коляшка. «Только вы пообещайте сначала, что бить не будете. Или там еще чего. Магией своей». «А бить, значит, есть за что?» — уточнила я. Он только отвел взгляд. «А ну, рассказывай быстро!» — заверещали тапочки. «Так-то побить тебя и прямо сейчас можно!» Коляшка еще немного потоптался на прилавке и, наконец, начал свой рассказ. «Надоело мне с товарами по деревням шататься. Торговать с селянами, знаете, как тяжко. То поколотят, то фингал подобьют, то товар разбросают. Не работают твои свечки, говорят». «Так они и правда не работают», — напомнила я. «Вранье и мошенничество твои свечки. И все остальное тоже, включая колокольчики и ребра дракона». Коляшка зыркнул на меня недобро. «Я, между прочим, не свечки продаю, а мечту. Людям нужно верить во что-то. В чудо, в лучшее, в завтрашний день». «Ух ты, благодетель выискался». Я почувствовала, как внутри все закипает. «Так и продавал бы мечту. Написал на бумажке «Мечта 100 гульденов» и говорил бы, что платят они за что-то очень хорошее. Только оно не факт, что сбудется. Так нет же, ты деньги берешь за свечки. Бешеные деньги, между прочим». «Так ведь покупали. И спасибо говорили». «Тихо», — рявкнул инспектор. «Про мечту и свечки потом поговорим. А сейчас выкладывай, что там с нашей лавкой». Коляшка разом растерял свой пыл и продолжил, как и было велено. «Устал я. Вот и решил провернуть дельце посолиднее. Вот прям как в городе меня просветитель и лучший преподаватель успеха учил. Выйти на новый уровень, увеличить средний чек, пробить, так сказать, финансовый потолок». Глаза Коляшки остекленели, будто вместо него заговорил сидящий внутри бес. «Пробить финансовый потолок. Ну надо же. Неужели даже до этого мира с его деревеньками, рогатыми зайцами и сеновалами докатилась эта зараза?» «Перепрошить мозг, снять блоки, которые тормозят доход, найти свою уникальную формулу успеха, заменить мышление бедного на мышление миллионера». Коляшка говорил так, словно не понимал смысл произносимых слов, зато все больше воодушевлялся. «Ой, да перестань уже!» — устало выдохнула я. «Что сделал-то в итоге?» Он резко замолчал, потом огляделся вокруг осоловелыми глазами и, наконец, заговорил нормально. Пошел со своим товаром в замок к местному аристократу. Так-то он гостей не жалует, живет на отшибе. Поговаривали люди, что он, мол, колдун. Но кто ж в наши дни в колдунов верит? Уже много лет никакого настоящего колдовства в нашем королевстве не было. «Колдовства, значит, не было, но ты им торговал». Снова не выдержала я, но инспектор тут же меня осадил. «Помолчи», — сказал он мне. «А Коляшке наоборот. Рассказывай». После тоскливого вздоха Коляшка покорно продолжил. «Ну, принес я ему свои свечки, значит, показал. А он как взглянул, сразу разозлился. Как закричит, что я мошенник и негодяй, никакого колдовства в свечках моих нет». Я уже хотела напомнить присутствующим, что аристократ-то этот чистую правду сказал, но инспектор так на меня зыркнул, что я язык прикусила. Все-таки взгляды его светлости действуют не только на преступников, но и на добропорядочных граждан. «А потом...» — Коляшка вздохнул еще более трагически. «Велел меня плетьми выпороть для науки. Даже слуг уже позвал». «Отлично!» — пробормотала я с удовлетворением. «Надеюсь, плети у него были качественные». «Не дошло до плетей», — буркнул Коляшка с явной обидой. «Я, конечно, перепугался до смерти и говорю ему: погодите, ваше благородие, есть у меня настоящее магическое, и достал те остатки товаров, что у вас тут выменял». Сразу несколько укоризненных взглядов уперлись в него, и мой был еще не самым укоризненным. Кто бы видел, как посмотрел на него наш незаметно вырнувшийся в прилавку кот. «Ну а что мне было делать-то?» — стал оправдываться Коляшка, но инспектор его остановил. «Давай рассказывай, что дальше», — велел он. Хотя, говоря откровенно, я уже и сама догадывалась, что дальше. Коляшка вздохнул. «А вашими товарами он сразу заинтересовался. Схватил меня за грудки и говорит: а это ты откуда взял? И, главное, глаза заблестели, как у безумного. Я и рассказал ему, что есть лавка такая, недавно в лесу появилась, вот оттуда и товар». «Выдал, значит, с потрохами», — прокомментировала его слова правая тапочка. «А куда было деваться?» — развел руками Коляшка. «Да хоть куда, только не болтать лишнего», — заявила левая. «Посмотрел бы я на вас», — начал Коляшка, но договорить не успел. «Дальше что?» Инспектор снова пресек в зародыше начинающийся спор. «Барон потребовал с меня нарисовать план, как к вам добраться. Ну, я и нарисовал. А как я закончил, сразу потерял ко мне интерес. Только слугам велел вышвырнуть меня вон». Он развел руками и замолчал, словно история была уже рассказана полностью. «Совершенно справедливо», — вставила левая тапочка. «Я бы на его месте еще и калошей вдогонку запустила». «Так, стоп, а откуда взялось вот это все? Магию выпить, лавку испепелить?» «Так вы же не даете рассказать». Коляшка, как обычно, искал виноватых где угодно, только не там, где надо. «Слуги из зала меня вытащили и тут заспорили. Что значит вышвырнуть? Это из окна выбросить? Или в ров с зубастыми рыбами, что вокруг замка, вырыто кунуть? Или просто мост открыть да выпустить? А спросить не решились, уж больно грозен их хозяин. Так что бросили меня под дверью и пошли между собой выяснять. Тут уж, как водится, кто громче доказывает, того и правда. По мне, так мост — это самое правильное. Но кто бы меня послушал?» Коляшка тяжело вздохнул. «А по мне, ров с зубастыми рыбами тоже неплохо», — тихонько себе под нос проговорила я. Коляшка мой выпад проигнорировал, а может, и правда не услышал. «Они ушли спорить, а я под дверью остался и кое-что услышал. Оказалось, что аристократ этот и правда колдун настоящий, самый что ни на есть колдун, последний в королевстве. И говорил он со своим верным приспешником. Мол, повезло нам, еще магии привалило. Я долго их разговор слушал и так понял, что как раз из-за него в нашем королевстве магии нет. Потому что он, если магию какую найдет, сразу ее себе забирает, выпитывает силу. А тут, значит, магия иномирная появилась. Ваша лавка, стала быть». Теперь мы все молчали. Даже мне не хотелось язвить. Похоже, плохи наши дела. Если этот колдун столько лет пил всю магию из целого королевства, что-то есть у меня подозрение, что сил у него немало. Наступившую тишину разрезал писклявый голос Коляшки. Он сперва собирался сразу сюда идти, а приспешник посоветовал подготовиться получше, с силами собраться. Все-таки иномирная магия. А дальше уже и не знаю, что они решили. Пришли двое амбалов из числа слуг, да и оттащили меня на мост. Вот тут-то Коляшке бы и замолчать, но он зачем-то продолжил. В общем, выбрался я оттуда, слава лесным богам. А выбравшись, рассудил здраво. Раз уж лавке вашей все равно конец, надо хоть что-то из нее спасти.